была оседлана и привязана под деревом за стеной манора. Хелет увидела ее, выскользнув из ворот за спиной у стражи. Она говорит, что ушла бы и пешком, если бы потребовалось, но наткнулась на лошадь. «Что ты об этом думаешь? Я уверен, она говорит правду». Марк серьезно размышлял несколько минут, затем с сомнением произнес. «Блери Априс? Он в самом деле собирался бежать и подготовил себе лошадь, пока ворота были еще открыты? Днем? А кто-то другой, заподозрив неладное, не дал ему уехать? Но ведь ничто не указывало на то, что он замышляет побег. Мне казалось, что Блери рад быть гостем Авейна под его защитой». «Правду знает лишь один человек», — сказал Катфаэль, «а у него есть все причины помалкивать. Но, несмотря на все это, принц этого так не оставит. Я об этом сказал Хелет, а она в ответ: ты предсказываешь еще одну смерть. Что это даст?» «Она правильно говорит», — уныло согласился Марк. «У нее больше здравого смысла, чем у большинства принцев и священников. Я еще не видел ее здесь, в лагере. Она может так же свободно передвигаться, как и ты? Ее можно увидеть?» «И прямо сейчас», — ответил Катфаэль, «если повернешь голову и посмотришь направо, где песчаная коса выдается вперед, заходя на отмели». Послушно повернув голову, брат Марк взглянул в указанном направлении. Песчаная коса, заканчивавшаяся скалой, покрытой выгоревшей травой, не полностью погружалась в воду даже во время сильного прилива. Она заходила на отмели и очертаниями напоминала кисть руки и запястья. На самой высокой точке косы росли кустарники, а сквозь мягкий песок проступала горная порода. Хелет не спеша прошла по запястью к этой каменной костяшке. Местами ей приходилось брести по воде, покрывающей отмели. Она уселась на скалу и устремила взгляд на море, вдаль, туда, где был невидимый берег Ирландии. Издали она выглядела очень хрупкой и беззащитной, маленькая одинокая фигурка. Казалось, она старается оказаться как можно дальше от своих тюремщиков. Здесь, у моря, в одиночестве, где над ней пустое небо, а перед глазами безбрежный океан, хотя бы душой она была свободна. Брат Катфаэль нашел эту картину обманчиво трогательной. Хелет прекрасно понимала и силу, и слабость своего положения, и знала, что ей нечего бояться, к тому же она была не из пугливых. Также ей было известно, насколько далеко она может уйти, и подходить слишком близко к берегу залива ей воспрещалось, поскольку датчане знали, что она умеет плавать. Но с этой косы ей было не сбежать. Здесь она могла бродить по отмелям, и никто пальцем бы не шевельнул, чтобы ей помешать. Она вряд ли направилась бы в Ирландию, даже если бы у берега не стояла флотилия датских кораблей. Девушка сидела неподвижно, обхватив колени руками и обратив взгляд на запад, но чувствовалось, что она напряжена и к чему-то прислушивается. Над ее головой с криком кружились чайки. Море под лучами солнца казалось безмятежным и умиротворенным. А Хелет чего-то ждала, прислушиваясь. «Я никогда еще не видел более одинокого создания», — вполголоса произнес брат Марк. «Катфаэль, я должен как можно скорее поговорить с ней. В Карнарвоне я видел ее жениха. Он стремглав примчался на подмогу к Авейну. Девушка должна знать, что не одинока. Этот Еоан – достойный и мужественный человек, и он будет бесстрашно сражаться за свою невесту. Даже если бы Авейн захотел бросить девушку здесь на произвол судьбы, а это невозможно, Еоан этого бы не потерпел. Даже если бы ему пришлось идти в бой без войска, только со своими немногочисленными соратниками, он все равно бы не отступил. Церковь и принц предопределили ему этот брак, и он будет драться за невесту, как лев». «Я верю, что ей подыскали хорошего человека, и у него есть все преимущества, кроме одного. Она не сама его выбрала, и это роковая ошибка. Ей могло бы повезти гораздо меньше. Когда они встретятся, он ей понравится». «А в этом мире, — печально заметил Марк, — женщины, равно как и мужчины, должны мириться с тем, что у них есть». «Лет в 30 она бы смирилась, — сказал Катфаэль. — А вот в 18 тут я сомневаюсь. Но если он явится за ней с оружием, «На 18-летнюю девчонку это может произвести впечатление», — предположил брат Марк. Но в тоне его не чувствовалось уверенности. Обернувшись, Катфаэль теперь следил за фигурой спускавшегося по песчаной косе мужчины. Даже на большем расстоянии этого человека можно было узнать по широкому шагу, атлетическому телосложению и соломенным кудрям, блестевшим на солнце, пока он шел к песчаной косе. «Я бы не стал биться об заклад на этот счет», — осторожно заметил брат Катфаэль. «А коли и так, жених немного опоздал. Кто-то другой уже явился с оружием, чтобы увести ее. Хотя и это дело еще под вопросом». Брат Марк заметил молодого Туркаэля, когда тот уже подошел к песчаной косе и, не боясь замочить ног, весело зашлепал по воде к тому месту, где находилась Хелет. Хотя девушка сидела к нему спиной, она, конечно же, навострила уши. «Кто это?» — спросил встревоженный Марк. «Это некто Туркаэль, сын Туркаэля. И если ты видел, как нас уводили на корабль, то непременно должен был заметить этого молодца, ведь он на голову выше остальных». «Значит, это тот человек, который взял ее в плен?» Нахмурившись, Марк смотрел на Хелет, которая все еще притворялась, будто не видит, что ее одиночество нарушено. «Было именно так, как ты сказал. Он явился с оружием и увез ее». «А что ему теперь от нее надо?» — спросил Марк, не отрывая взгляда от Хелет. «Ничего плохого. Он здесь в подчиненном положении, но и без того не причинил бы ей зла». Молодой человек, вздымая фонтан брызг, добрался до Хелет и с непринужденной грацией опустился на песок у ее ног. Она не подала виду, что заметила юношу, разве что слегка отвернулась. На таком расстоянии невозможно было разобрать, о чем они беседуют. Но, как ни странно, Катфаэль почему-то был уверен, что Хелет не первый раз тут сидит, и Туркаэль не первый раз с удобством располагается возле нее на песке, вытянув длинные ноги. «У них идет своя маленькая война», — безмятежно заметил брат Катфаэль. «Причем оба получают от нее удовольствие. Ему нравится доводить ее до белого коленя, а ей насмехаться над ним. Детская игра, — подумал он, — которая помогает им не без приятности коротать время. И тем она приятнее, что ни одному из них не нужно принимать эту игру всерьез. Да и нам тоже». Впоследствии ему пришло в голову, что он нарушил свое собственное правило, побившись об заклад относительно дела, в котором еще сомневался.